Получив от начальствующего лица соответствующую справку и забрав со стоянки машину, я покинул это негостеприимное место. И без того потерял целые сутки, хотя понимал, что чем скорее справлюсь с каждым из действий стоящей передо мной задачи, тем лучше для общего дела. Если бы я еще вчера известил Афину о результатах своей деятельности в Греции, она уже пришла бы к каким-то выводам. Кто знает, быть может, несмотря на оперативность, с которой я разобрался в здешней обстановке, у нее уже имеются известия от других. Но на звонок я отважился не раньше, чем отъехал на десяток километров от участка. Что само по себе было нелепо, ибо диктовалось инстинктом, призывавшим как можно быстрее покинуть то место, где тебе было, мягко говоря, некомфортно. Инстинкты, они ведь в равной степени присущи и людям, и титанам, и богам. Просто боги, стыдясь признаться в столь низменном проявлении своего могучего разума, заменяют это понятие другими, более благозвучными, как то предвидение, предопределение и тому подобное. К примеру, окажись на моем месте Гермес, и он с глазами, выпученными в экстазе правдивости, стал бы уверять, что поспешил убраться подальше от полицейского участка, не повинуясь инстинктивному порыву, но руководствуясь исключительно предчувствием. Дескать, останься он там, и с ним произошла бы огромная масса неприятностей. Прелесть такой трактовки любого поступка заключалась в том, что опровергнуть это утверждение было невозможно. Он ведь не остался на месте вопреки предчувствию, а значит, огромной массы неприятностей с ним не случилось. А останься, тогда, возможно, с ним действительно что-нибудь да приключилось бы. Или не приключилось. Но поскольку Гермес был бог, подвергать его слова сомнению как-то не принято. Предполагалось, что они истинны по определению. Это в отношении Гермеса-то смех да и только. Сотовый Афины оказался вне зоны действия сети. Это было странно, но не смертельно. На этот случай она поделилась со всеми номером стационарного телефона. Вопреки ожиданию, странности на этом не закончились. Механический голос, замаскированный под Афину, с ее же холодной вежливостью проговорил. «Здравствуйте. Боюсь, что в ближайшие несколько недель меня не будет во Владивостоке, и мой сотовый также будет отключен. Если вы кто-то из моих родственников, прошу немножко подождать. Сейчас вас переадресуют на Ареса». В изрядном недоумении я потер печень, привычка от которой, казалось, избавился навсегда несколько тысячелетий назад. А вот поди ж ты, вернулась. Слишком велико оказалось потрясение. Телефон Афины переадресовывает на Ареса. Афина и Арес — две крайности, две противоположности, всегда с таким упоением ненавидевшие друг друга, и хотя порой пытались сделать вид, что никакой вражды между ними нет, либо же старые обиды великодушно преданы забвению, но это никого не могло обмануть. И вдруг спелись, решили действовать сообща. То, что Арес в очередной раз, продемонстрировав свою неуступчивость, покинет общее собрание, можно было легко предвидеть. И хотя идея пригласить его принадлежала именно мне, она была не больше, чем дань уважения. Как-никак Арес являлся членом пантеона, то есть стоял рангом повыше меня и Геракла. А если уж на совещании будем присутствовать мы, не пригласить его значило бы нанести жестокое оскорбление. Пусть и заочно. Но предсказать их нынешнее сотрудничество с Афиной я никак не мог. Неудивительно, что моя рука сама решила вспомнить давнюю привычку и потянулась к печени. Впрочем, пусть ее. От тех далеких годов у меня уже не то что шрамов не осталось, даже воспоминания потускнели. «Прометей?» Голос Ареса был по обыкновению сух, а слова звучали отрывисто. «Ты, надеюсь, не сильно разочарован, что я остался на связи вместо Афины? А я должен быть разочарован? Не знаю. Мы с тобой всегда ладили. Но за 2000 лет многое могло измениться. А вдруг ты стал сильно дорожить родственными узами? Не говори глупостей. С такими родственниками, как у меня, узами особо не подорожишь. И я рад, что ты с нами. Думал, из-за Афины все-таки откажешься. Если бы дело касалось только ее, может, и отказался бы. Но речь идет обо всех нас. Как бы я ни относился к выводам Афины, но должен помочь, если общее собрание решило, что нужно заняться этим вплотную. Вот, готовлюсь навестить Артемиду. Не очень самоуверенно сказано. Ее даже Гермес найти не сумел. Гера шустрый малый. Только он себе на уме и старается не браться за трудные задачи. Прибыли никакой, времени и сил отнимает много. Вот смотаться на другой конец планеты, чтобы просто новости узнать или разыскать тех, кто под самым боком живет, это пожалуйста. А у меня, может, времени и сил девать некуда. Что до прибыли, то я никогда за ней особо не гнался. Так что пойду искать Артемиду. Все ваши доклады автоответчик запишет. Вернусь из тайги, как раз накопится материал для анализа. А то пока не вижу смысла просиживать штаны у телефона. По делу ты первый позвонил. Выяснил что-нибудь насчет старика? Выяснил. Чистой воды несчастный случай, что называется стечение обстоятельств. Значит, все-таки зря Афина шум поднимала. Можно расслабиться? Не надо поспешных выводов, Арес. Если смерть старика – игра случая, это не значит, что Аполлон и Афродита тоже его жертвы. Как раз их-то вполне мог убрать кто-нибудь вполне материальный, воспользовавшийся гибелью Зевса как отправной точкой. И тоже решивший представить все как дело случая? Именно. Ты такую гипотезу уже на месте придумал? Она тебе не нравится? Нет. Извини за прямоту, но она глупа. Можно согласиться, что смерть Аполлона была подстроена, только остается еще Афродита. Уж такой случай подстроить невозможно. Разве только кому-нибудь из богов. Но ведь нынешним богам до нас, отставных, дело не больше, чем до последней блохи на паршивой собаке. А из прежних такой властью над случаем уж вряд ли кто обладает. Впрочем, ты прав. Не нужно поспешных выводов. Стоит дождаться, что скажет Гермес про Аполлона и Афродиту. А он еще не выходил на связь? Говорю же, ты первый по делу. Между прочим, странно. С его крылатыми сандалиями он бы должен шевелиться быстрее меня. Что до Америки добрался, это точно. А вот как там... Уже с кем-нибудь успел переговорить, это наверняка. Просто выжидает. Видно, почуял какую-то выгоду. У него на это дело всегда хороший нюх был. Или не хочет звонить за свой счет. Наши взгляды на него совпадают, а? Ты покажи мне хоть одного олимпийца, который заблуждался бы относительно Гермеса. Ладно, Арес, еще раз рад, что ты с нами. Я сейчас отправляюсь искать Геру. Она где-то здесь рядом, кажется, в Германии. Думаю, по результатам поиска тебе не нужно будет отзваниваться. Само собой. Когда Афина вернется, представь Геру пред ее суровые очи. Мудрейшая нынче генератор идей. Видишь, даже меня сгенерировать для дела умудрилась. Может, и Геру куда-нибудь сгенерируют? Я отключился. И снова почесал почку. Арес напоследок все-таки подпустил шпильку в адрес Афины. Не удержался. Каково ему было согласиться сотрудничать с ней, интересно? А через что пришлось перешагнуть Афине, когда она решилась пригласить его на общее собрание? И все же оба пошли на это. Выходит, 2000 лет что-то изменили в них, а раз они теперь в одной команде. Да и в каждом из нас, наверное, долгая жизнь среди людей что-то изменила. А в принципе, так можно сотрудничать, когда один сидит в городе, а другая за 1000 километров от него. Может, не так уж сильно мы изменились?